Глава 19. В гостях у Вишняковых. Ранним утром Наталья перевезла часть своих вещей в дом Вишняковой. Для начала взяла лишь самое необходимое, и имущества оказалось не так много. Две большие сумки с одеждой и обувью, пакет с украшениями и сувенирами, книги. Ярослава помогала разложить вещи по пустым шкафам в комнате, выделенной подруге. Не густо. И это почти все, что я нажила за все эти годы. Еще разок в дом Решетниковых съездить придется, но оставшееся уместится в пару больших пакетов. Смешно слышать, как Владимир упрекает меня в том, что кормил, одевал и осыпал дорогими подарками все время, пока я жила под его крышей. Так и я тоже думала, что у тебя вещей и драгоценностей на целый грузовик. О, нет. С чем пришла в дом Решетниковых, почти с тем и ухожу. Кстати, как домочадцы отнеслись к твоему отъезду? Владимир закатил скандал? Нет. Мне кажется, он тоже вздохнул с облегчением. Предупредил лишь, чтобы не заводила новых отношений, а иначе не поздоровится. Вот бессовестный! Как еще хватает наглости! Я не стала спорить, лишь бы дали спокойно собраться. В итоге Владимир утром уехал в офис, не сказав мне ни слова. А Зинаиду я сегодня вообще не видела. Ярослава определила подруге большую комнату на втором этаже, окна которой выходили на двор. Особняк построили не так давно, как и несколько соседних домов на этой улице. Между некоторыми участками еще даже не были установлены заборы, так что, выйдя во внутренний двор, можно было запросто пообщаться с соседями, отдыхающими на своей территории. Днем, после окончания студенческой практики, в дом приехали Галина и Даша, которая хотела посмотреть, где теперь будет жить ее мать. С ними увязались Егор, Степан и Алина Поздеева. Ярослава устроила для всех экскурсию по дому. Даже показала свою коллекцию брендовой одежды и обуви. При Наталье Даша и Егор старались держаться подальше друг от друга и вообще вели себя сдержанно. Галина, видя это, многозначительно ухмылялась. «Да кого вы пытаетесь обмануть?» «Не понимаю, о чем ты?» «Ломайте комедию перед кем-нибудь другим. У меня на такие вещи глаз наметанный». Даша сделала вид, что не понимает, о чем говорит Вишнякова. Она впервые была у Галины и осматривала дом с искренним интересом. Особняк и правда был очень большой. С просторной гостиной, свободной кухней и широкой террасой, выходящей во двор. Вокруг стояла умиротворяющая тишина. И девушка сразу поняла, здесь ее матери будет гораздо комфортнее, чем в доме Решетниковых. «Понятия не имела, что ты живешь во дворце. И что еще мы о тебе не знаем?» «Мать хорошо зарабатывает, а также получает неплохие алименты от моего папаши. Так что мы вполне можем себе позволить этот особняк». «У вас и горничные есть?» «Парочка работает. Мать и сама кое-что делает, и меня пытается заставить помогать. Так что я очень рада, что Наталья теперь будет жить с нами. Может, мать хоть ненадолго отстанет от меня и сосредоточится на ней». «Даже не надейся. Меня вполне хватит на вас обеих». Галина закатила глаза, а остальные рассмеялись. На втором этаже дожидалась Наталья. «Это коробка для тебя. Временно сложишь туда то, что не уместится в шкафу». «Спасибо, Ясь. Но все же надеюсь, что недолго буду вас стеснять. Открою свое агентство по организации мероприятий, наберу заказов и сниму себе жилье». «Да брось. Говорю же, ты нас нисколько не стеснишь. К тому же с твоим появлением тут станет гораздо веселее. Видишь, уже и молодежь подтянулась. Надеюсь, они будут приходить почаще. Нам с дочкой этого не хватает. А насчет остальных вещей не переживай. Сейчас съездим к Решетниковым, и я помогу тебе собрать все оставшееся барахло». «А потом давай выберемся в центр. Я куплю все необходимое». «Да без проблем». Подруги стали собираться в дорогу, а молодежь вышла во двор, осматривая большую территорию, засаженную садовыми деревьями. «Чтоб я так жила. Это вам не тесная квартирка в пятиэтажке». «Толку-то? Я из своей комнаты практически не выхожу. А иначе маман тут же начинает давать мне советы, как жить и что делать. Кстати, хотите есть? Деликатесов не обещаю, но могу организовать горячие бутерброды из микроволновки. Единственное, что умею готовить». «Хотим. Я еще не успел сегодня пообедать. Дайте мне пару минут. Галя вернулась в дом, а остальные вышли в центр просторного двора. Их окружали зеленые лужайки, цветочные клумбы, кусты жасмина и сирени. За плодовыми деревьями в солнечных лучах блестела вода. У них даже бассейн есть. Ничего себе! Я такое раньше только в кино видел. Даже у нас нет бассейна. Мама хорошо устроилась, как я погляжу. Пожалуй, буду приходить к ней в гости почаще. И нас с собой бери. Они пересекли зеленую лужайку и подошли к большому бассейну, стенки которого были выложены бирюзовым кафелем. Солнечные блики весело играли на голубой поверхности воды. Солнце припекало, на газоне вокруг бассейна были разбросаны разноцветные надувные круги. Стояло два белых пластиковых шезлонга. Егор присел на корточки и сунул руку в бассейн. «Такая теплая вода! Хотите искупаться?» «У меня купальника с собой нет. Кто ж знал?» «У меня тоже нет». «Можно подумать, у меня он есть. В трусах искупаемся, здесь все свои. Сегодня жарко, обсохнем быстро». «Даже не знаю». «А что тут думать-то?» Кукушкин скинул футболку, шорты и кроссовки, а затем с разбега нырнул в бассейн. Степан последовал примеру друга, оставшись в черных спортивных боксерах. Подумав, Даша тоже начала раздеваться. Алина вытаращила глаза, а затем торопливо сняла джинсовый комбинезон. «Ну, вы даете!» «Как же круто! Прыгайте!» Бузулуцкий нырнул, вытянув руки над головой. Даша осторожно спустилась в воду по мраморным ступенькам. Алина тоже решила не рисковать. Пока парни ныряли, она медленно зашла в бассейн, радуясь, что надела сегодня красивое белье, в котором не стыдно показаться Степану. Егор уже носился от одного бортика к другому. Даша распласталась на спине, закрыв глаза. Степан поплыл, загребая воду руками, а Алина уставилась на его татуировки, в очередной раз отметив про себя, что Бузулуцкий больше не носит свои браслеты и не скрывает свои запястья. Татуировки покрывали плечи парня, опускаясь на спину. Поздеева хотела рассмотреть получше, но тут он развернулся к ней лицом. Поймав ее взгляд, Степан улыбнулся, и Алина тут же с головой опустилась под воду, поскольку не хотела, чтобы он решил, будто она на него пялится. «Хорошая была идея! Вы до такого никогда не додумались бы! Стояли бы себе на бортике и стеснялись дальше держать за свои футболки!» Степан схватил его за шею и макнул головой в воду. «Подержи его подольше, хоть пару минут проведем в тишине». «Ага». Но Кукушкин вырвался, начал плеваться и трясти мокрыми кудряшками, а затем попытался потопить друга. Даша, отплыв к бортику, с улыбкой наблюдала, как парни барахтаются в центре бассейна. «Народ, я тут подумала, а что если нам устроить вечеринку? Прямо завтра вечером. Мы же с самого начала практики ни разу не собирались». «Согласны! Только где?» «Да прямо здесь, у нас дома. Я поговорю с маман. Пусть они с Натальей завтра вечером сходят в какой-нибудь ресторан или театр, чтобы в нашем распоряжении было несколько часов». «Отличная идея. Маме не помешает немного отвлечься». «Вот и славно. Значит, договорились. Бутерброды почти готовы». «Круто!» «Твоей маме и правда не помешает развеяться. У нее такой грустный вид. Особенно, когда она думает, что на нее никто не смотрит». «Ну, это она еще немного повеселела. У нас же дома каждый день скандалы. Я даже рада, что она наконец от этого избавилась». «Твой отец и правда тиран». «Дело не только в нем. Есть еще бабушка». «Она тоже устраивает скандалы? Вроде такая милая старушка». «Милая. Я тоже так считала, но...» «Но что?» «Да тут всплыло кое-что». «Что всплыло?» «Всплыл Кукушкин, который от чего-то никак не тонет». «Ты на что это намекаешь?» Вместо ответа Алина положила руку ему на лоб и силой надавила, окунув парня в воду. Егор начал барахтаться, отпихивая Алину. Даша и Степан смеялись. Позднее его отнесло назад, и она вдруг ощутила спиной чью-то теплую кожу. Поняв, что сзади Степан, она отпрянула и чуть не ушла под воду с головой. Бузулуцкий схватил ее за талию и притянул к себе. Их ноги соприкоснулись, и девушка замерла, боясь даже пошевелиться, и, наслаждаясь моментом, крепко обняла Степана. А когда открыла глаза, увидела прямо перед собой его губы. Парень мягко улыбнулся, а Алина нервно вздрогнула, опасаясь спугнуть это чудесное мгновение. Ты что, замерзла? Все трясешься. Это она страсти. Девушка вдруг поняла, что Егор и Даша смотрят на них, ожидая, что случится дальше. Тут Степан оглянулся на Кукушкина, и Алина неохотно отпустила его и отплыла на середину бассейна. Ну вот. В это время во дворе появилась Галина с большим блюдом, полным горячих бутербродов. А вы зачем в чужой бассейн залезли, придурки? А? В чужой? Конечно. Это же соседский бассейн. Вы уже не на нашей территории. У нас тут главный прокурор города недавно поселился. Так это бассейн его семьи. Очень строгий дядька. Наверное, никто и никогда еще так быстро не выскакивал из бассейна. Схватив в охапку одежду и кроссовки, все босиком рванули к Галине. И только оказавшись рядом с ней, начали быстро одеваться. Предупреждать надо. Кто ж знал, что вы такие балбесы? Надеюсь, соседей сейчас нет дома. Они то предъявят вам вторжение на чужую территорию. Тогда точно на мою вечеринку не попадете. Да...